Наша беседа будет состоять из вопросов и ответов из Священного Писания. А мне вот такой вопрос к вам, сестры. Какие поручения имеют сестры от Бога? Вы же читаете Библию, можете сказать? Детей воспитывать, мужей любить, еще? Нести труд, бремена, труд церкви нести. Быть Марфами. Тут сзади шепчет, чтобы быть гостеприимными, молиться. Да? Вы знаете, один труд какой-то еще сестрам написан, чтобы они вразумляли. Тут вот много пожилых, но там написано, чтобы вразумляли, а не учили. Очень сестры любят учить иногда по некоторым местам, но им запрещено это делать. А вот вразумлять разрешается, вот делать людей более умными. Знаете, как это надо? Постараться уговорить, объяснить, да, это называется вразумить человека, чтобы он стал осмысленно жить, да. Но еще вы не назвали очень такое поручение. Мудрая жена устроит дом свой, помните, да, а глупо что сделает? Разрушит своими руками. Так вот написано, чтобы были попечительными о доме. Своем, не в чужом там, знаете, наводить порядок, да, в чужом можно где-то помочь, если есть нужда. А вот быть попечительными о доме своем и управлять домом своим, это тоже поручение от Бога. Но я хочу еще сказать об одном поручении. Брат его вскользь сказал, а вы его не назвали. Исаия 40 глава, 1 стих. «Утешайте, утешайте народ мой». Кто это должен делать? А? Сестры, ну и братья тоже, ну и сестры тоже, да? Утешайте, утешайте, народ мой. Так вот, утешать – это привилегия сестер. Да, не удивляйтесь, прекрасный дар Бог дал сестрам утешать. Да, и сразу все вспомнят, кто более всех утешает в жизни, если взять, в практической жизни. Матери, да, матери своих детей. Исаия 66 глава, 13 стих. Бог это признает и говорит, как мать утешает своего ребенка, матери утешают. Реже можно встретить, что жены утешают своих мужей. Но это тоже библейская их привилегия, задача – быть объектом утешения в своем доме для своего супруга. Это по-библейски. Мы про это еще скажем. Еще реже можно встретить, чтобы дочери утешали своих родителей. Вы часто встречали, чтобы дочери утешали своего отца, мать или нет? Бывает. Но хочу сказать, намного реже можно это встретить, чем мать утешает своих детей. Намного реже. Так вот, еще есть, ну, сестры, да? Сестра сестру, или мы вот в церкви. Мы тоже призваны друг друга утешать. И знаете, чем можно утешать? Утешать своим нежным словом и своей обходительностью такой нежной. Про это написано. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. Апостол приводит в пример, говорит, мы могли явиться к вам с важностью, но были подобны, как кормилица. Вот обходительность сестер. Женщин, которые умеют ухаживать за детьми, да, за немощными такими маленькими, берется в пример. И это Бог вот вложил, могут, словом своим, обходительностью. И это призвание и привилегия сестер. Сестры, вы чувствуете своей задачей быть утешением? Утешать или нет? Или этот дар надо закопать, в платок завернуть, закопать, лучше быть такой... капитаном атомного корабля, да, ледокола, или в космос летать. Вот чего бы добиваться, а? А я хочу сказать, мне кажется, это намного благородней, когда наши сестры умеют быть объектом утешения. Вот где побыла сестра, там не расстройство, а утешение. Так вот это хорошо, знаете, утешают и своим присутствием, вот просто присутствием, своим образом жизни. Сестры могут служить, как язва общества, знаете. Мне приходится часто церкви посещать, иногда говорят, ты знаешь, вот у нас завелась такая, ну, трудно даже сказать, какая. Ну, вот где она, там всегда скандал, всегда раздор, всегда одни проблемы. Пресвитер оттуда не вылазит. Но это не утешение, да? А бывает по-другому. Там, где эта сестра, там обязательно будет объект утешения. Я знал за одну сестру, она 52 года лежала в постели больной. 52 года. А вы знаете, как получилось? В молодости она очень мечтала стать учительницей. Ну, а тогда же проблемы были другие, да, экономические. Теперь надо было идти в город. Они с подругой хотели выучиться на учителей. Им весенняя распутица преградила дорогу, речку. Они в ледоход перешли речку вброд. Ну, и это дало последствия. Слегла, и мечта ее исполнилась. Она стала учительницей. Но таким объектом утешения она уверовала это. Сестра Марию звали. И вот кто туда не приходил, лежачая, но все получали утешение. И Слово Божие. Я встречал братьев-служителей, которые отзывались. Говорит, пойдем, думаем, утешить надо. Человек столько много лежит. Уйдем утешенные. Уйдем утешенные. Вот знаете, пророк Иезекииль имел такую жену. 24 глава Иезекииля, 16 стих, написано, что Бог ему говорит, я у тебя заберу утеху очей твоих. Заберу у тебя утеху очей твоих. Ну и жизнь прервалась у его жены. Но факт то, что даже Бог вот это признает, что жены в своем доме для своих мужей являются объектом утешения. Два служителя посетили одну семью. Ну, трудная семья, несколько часов там пришлось провести, пробеседовать, утихомиривать. Идут обратно. Один другому говорит, слава Богу, что у меня жена не такая. Я сейчас приду, я так утешусь. Мне и на стол поставят, и мы таким добрым вечером насладимся общением. Сестры, быть объектом утешения – это ваша привилегия. Да? Был один известный проповедник в Англии, когда он женился поздно, женился на купчихе, ну, дочь купца. Она оказалась такой, что если он приезжал домой, то там был всегда скандал, пыль до потолка. Он опять брал свою шляпу, садился на лошадь и ехал дальше проповедовать. Дома у него утешения никак не получал. Я надеюсь, что здесь среди нас таких нету, да? Чтобы кто-то пришел к нам домой и оказался теперь в обществе такого сложного состояния. В притчах, в 5 главе, 18 стиху, идет речь еще о том, что жены являются и объектом утешения своим станом. Когда в супружестве с мужем находится, это тоже является утешением. И есть люди, которые это хотят исключить, то делают плохо. Делают плохо. Я в силу некоторых обстоятельств не могу сказать дальше по этому поводу, но Писание признает так, что сестры наши являются и словом, и своим образом жизни, и своим объектом везде могут быть утешением и выполнять этот дар. Так вот, хочу вас спросить, скажите, что легче, вразумлять или утешать? Печься о доме или утешать? Что легче? Что приятнее? И то, и другое приятно, да? Но вот бывает иногда так в дефиците утешения. Я хочу сказать, что в наше время вообще все меньше и меньше можно найти человека, который бы утешил. Все реже это встречается, даже среди материнства. Все чаще я встречаю на улице людей или матерей, которые своих трехлетних малышей матерят, а то и пощечину дадут. Все чаще можно встретить, когда такие требования вместо утешения. Ну а в христианстве должно бы быть по-библейски. Так вот, что значит утешить? Это душу ближнего удовлетворить, успокоит, вселить мир и радость. Вот это утешение. Что дает утешение, тоже скажем. Но вот что значит утешить? Это душу ближнего удовлетворить, успокоить, вселить мир и радость. Вот это утешить. Так вот, есть ли у нас такая потребность утешать других? Или мы, кто бы нас утешил? А мы нуждаемся в утешении? Да нуждаемся тоже. Но сейчас мы потом и про это скажем, где брать. Но, во всяком случае, сейчас мы говорим о том, что наша привилегия иметь этот драгоценный дар – утешать. Так вот, что дает утешение? Это тоже весьма важно. Что дает утешение? Утешение – это опора для дальнейшей жизни. Сестры, это очень важно. Человек, который впал в уныние, ему жить не хочется, трудно. И говорят даже, да, слышали выражение, ну, в миру, тяжело хоть в петлю лезть, да, говорят. А утешить человека, поговоришь с ним, дашь ему утешение, ой, мне легко стало, а жить охота, да, а жить охота. Ну, так задача, сестер, такая есть. Бог вам этот дар дал, утешать. Так вот, утешение – это опора для дальнейшей жизни, для будущего. Еще больше. Утешение – это среда для развития добра. Человек утешенный легко делает добро, а человек неутешенный очень трудно от него дождаться добра, у него оно не получается. Так вот, утешенному человеку хочется жить. Пример Писания, Бытие 50 глава. Когда умер Иаков, братья к Иосифу, гонца посылают и говорят. Они почему так сделали? Они боялись. Боялись, сейчас отец умер, все, стыдиться некому, Иосиф начнет мстить. Власть у него есть, положение в обществе есть, сейчас он начнет мстить. И они ему говорят, вот передай, что отец завещал, прости. Да? И вы помните, Иосиф позвал их, и они пришли, тоже кланяются, а он им говорит, не бойтесь, я боюсь Бога. И успокоил их, и говорил по сердцу их, да, по сердцу, и говорил, вот утешил, и им жить захотелось, и потом, да, 12 колен в Израиле, и развитие жизни, все получилось. Но, друзья, когда? Утешенному человеку хочется жить. И вот утешенному человеку легко делать добро. Помните, Иисус Христос был распят, да, мы Пасху праздновали, распят был, и тогда что получилось? Все плачут, унывают, кто любил Иисуса. Женщины мироносицы идут печальный долг выполнять, несут помазать Иисуса. Кто же нам камень отвалит, да? И Иисуса повстречали. Он им говорит, радуйтесь, ноги обхватили. И теперь утешились. Как они к ученикам пошли? Бегом, да? Бегом туда. Им легко добро делать. Жив Иисус Христос. Так вот, утешенное сердце по-другому к добру. Друзья, если мы хотим, чтобы наш сын, там, наш муж, наша дочь, соседка или чего, хотим, чтобы она и к нам-то добром, да к другим добром, да чтобы ей жить хотелось, что надо делать? Утешить надо или отругать хорошо. Вот не зря написано «утешайте малодушных». Вот есть у людей не получается добро, спотыкаются где-то раз за разом, не получается, и мы так быстро им выпишем, у тебя это потому, у тебя там грех за спиной, у тебя там выпишем массу рецептов, а не лечат это лекарство. Почему? Да у него малодушие, его надо лечить не тем, да, не теми припарками, а вот утешить его и получится, и будет делать добро. Так вот, для того, чтобы в наше время, когда такая скудость утешения, чтобы было больше утешения, да, редкость утешителей, чтобы было больше, нам нужно утешать. Знаете, друзья, бывает как. Пришла к другу одну семью. А семья такая. Они расходились, потом сошлись, и опять жизнь не идет. Она член церкви, он еще только покаялся, но жизнь не идет. Теперь спрашивает, ну, что не идет? Да он пьет. Ну, посадил их вместе, я говорю, ну, почему у тебя так? Почему ты пьешь? Она меня не любит. Почему ты его не любишь? А он пьет. Ну хорошо, обращаюсь к нему, ну перестань пить. Вот будет любить, перестану пить. К ней обращаюсь, ну хорошо, начни любить, такой как есть, начни любить. Вот он говорит, перестанет тогда пить. Вот перестанет пить, начну любить. 2 часа я пытался им, ну, как-то вселить эту мысль, что начни первый. Я не смог убедить. Так и разошлись, так и убит в подъезде этот человек. Так убит, остался без крова, так и убит. Друзья, не хватало утешения. Так вот, если мы друг другу отказываем в утешении, мы обрекаем ближнего на горе. И мир бы был намного прекраснее, если бы мы тот дар, который Бог нам дал, утешить другого, использовали. А не зарывали бы в платок, да? Это, ну ладно, когда-нибудь. Он не достоин, он не нужен. Нет, нужен нам этот дар. Да мы и сами, если там написано, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ним. Мы тоже нуждаемся в утешении. Так вот, если хотим от других получать, надо самим тоже давать утешение, быть утешающими. Я хочу теперь привести несколько примеров, как женщины или сестры утешали, как это у них получалось. И положительный, отрицательный пример. Первый пример прочитаем из книги «Судей». Книга «Судей», 11 глава. Здесь такая история описана. Народ израильский находился под игом аммонитян. Им было трудно. Бог вспомнил, призвал Ифая, который должен был дать помощь. Ифай был человек не очень решительный, но он произнес обет перед Богом и сказал, что, «Боже, если дашь победу, я тебе первое, что выйдет из города, принесу тебе в дар во всесожжение». Теперь читаем с 34 стиха. Ну, помните, что читали историю, да? Первая вышла дочь. Она была у него одна. Читаем с 34 стиха. «И пришел Ифай в Масифу в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз от тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отпущение врагам твоим, аммонитянам». Сестры, я хочу спросить, как вам кажется, она в утешение отцу сказала или в расстройство? В утешение. Он оказался в отчаянных обстоятельствах, да? Получилось так, ну, по неразумию. Произнес такие слова, теперь дочь вышла. Ну, для ясности хочу сказать. У Бога, у Божьих людей, у народа Божия никогда не было жертвоприношений. И здесь Ифай, он ее не в жертву, как человека принес, а ее девство было принесено в жертву. Она не могла теперь никогда выйти замуж. Только надо было оставаться девицей, служить, как могла, Богу. Ну, а детей не было. И так она говорит, ладно, я пойду с подругами, оплачу свое девство, что не могу выйти замуж. А это считалось, в общем-то, таким проблемным вопросом у евреев, не как сейчас. Ну, и так случилось. Но сам принцип, да? Отец ошибся. Ну, жизненную ошибку допустил. Теперь отчаянные обстоятельства на нее распространяются тоже. Друзья, мы бываем в таких обстоятельствах в наших семьях, что кто-то из нас, домочадцев, муж там, или дочери, или сыновья, или мы сами, ну, опрометчиво поступили, попали в отчаянные обстоятельства. И что теперь? Чаще как? Что ты наделал? Да? И пошло. А как она? Если ты пред Богом и делай, что произнесешь, это же пред Богом. И вот утешило его, и он успокоился, и было все сделано как надо пред Богом, и не получилось беды. в общем-то, не получилось. И мне хочется, чтобы мы это поняли. Отчаянные обстоятельства бывают у всех. Друзья, у всех бывает. Только одни в них умеют утешиться, потому что есть тот, кто утешит. А другие, не имея такого утешителя, становятся кем? Ну, сами расстраиваются, других расстраивают, и доходит у самых искренних до того, что искры летят. Да? Вот что получается. Беда почему? Потому что нет, кто бы утешил. Да? Следующий пример. Это Ревека. 24 глава, Бытие, 67 стих. Бытие, 24 глава, 67 стих. Это случилось в семье Авраама, когда у него умерла жена, остался сын. 3 года они прожили, и потом он решил сына женить. И вот появляется Ревека, и за нее мы так читаем. «И вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. И сделалась ему женою, и он утешился». Так вот, утешила Исаака в печали по матери, став женою в полном смысле слов. Вот если сестры наши женами становятся, да не в полном смысле слова. Вы знаете, я одну жену встретил. Она мне так говорит: я ему буду варить, я ему буду стирать, только пусть он меня не трогает. Вот пусть не прикасается ко мне. Ну, это будет утешение? Ну, семейный понимает, то жизнь прожил. Никогда не будет. И так ни одного счастливого дня. Ни одного счастливого дня, потому что условие такое. Сделалась ему женою. И вот, друзья, чтобы было утешение, нужно всесторонне жить по-библейски. Жить по-библейски, всесторонне. Еще один пример. Это Авигея. Первая книга «Царств», 25 глава. Ну, кто записывает места, может записать. Я читать не буду из-за неимения времени. Отрывок большой. Первая книга «Царств», 25 глава, с 23 стиха по 35. Эта женщина очень мудрая, имела очень сурового мужа. И так случилось, что Давид, имея 600 человек в подчинении, жил в бегах от царя и начал испытывать нужду. Он вспомнил за этого человека сурового, звали его Навал, и послал туда своих слуг попросить хлеба, потому что им не было что кушать. Слуги пришли и просят его: дай хлеба. А тот говорит: вас мало ли бегающих от своих господ, сейчас развелось много таких рабов, и ничего не дал. Хотя морально, если так сказать, он был должником Давида, потому что его люди охраняли его имущество. Имущество не нанимались, но охраняли так. Он не терпел никакого ущерба. Теперь, когда он так обидел этих слуг, они пришли и сказали Давиду. Давид разгневался, весьма разгневался, приказал 2/3 своих людей припоясаться мечом, насколько я помню, и сказал: мы до утра всех мужчин убьем. Всех мужчин вместе с хозяином и все его имущество. Вот, и пошел на месть. Когда слуги Навала узнали, что господин обошелся так сурово, они побежали быстро к жене, к Авигее, и ей рассказали, что так поступил твой муж, с ним разговаривать невозможно, но может случиться беда. И она тогда берет из продуктов, навьючивает на ослов, сама садится, еще людей берет и едет навстречу, предчувствуя, что тот идет. И когда они встретились, она сошла с осла, поклонилась и потом ему говорит: позволь мне сказать в уши твои. Ну и там говорит очень мудрые слова: Бог тебя сделает царем, Да удержит Бог руку твою от мщения. И когда ты станешь на престоле, то не жалко тебе будет, что ты крови не пролил. Жизнь-то твоя у Бога в узле завязана. Что ж ты распростираешь на жизнь другого свои руки? И таким образом она ему столько мудрых слов сказала, что он месть свою забыл. И говорит, ну разум у тебя такой благословенный, ты точно меня удержала. И поворачивает назад, принял дары. Так вот, друзья, утешила Давида и удержала от мести, сказав мудрое слово. Мудрое слово сказала. Вот это пример. Друзья, у нас иногда бывает так, что где-то конфликтная ситуация, с соседями бывает, в транспорте, в очереди в какой-то, или еще. Нужно утешить. Разъяренного человека утешить. Где надо учиться? Ну, в Библию, в Авигее надо поучиться. Мудрое слово. И сказать так, чтобы человек от своих амбиций повернулся к какой-то доброте, к Богу. Да? Ну, мудрее, мне кажется, не придумаешь. Она говорит, твоя жизнь в узле у Бога завязана. Да? Так она хорошо смогла ему объяснить, и он отпустил от своей мести. Бог увидел, Бог разобрался, потом и с навалом, с этим все. Но сам факт, она смогла его в ярости, да, в таком гневе, смогла утешить мудрым словом. Не оробела, да? Другой бы, может, сказал, бежим быстрее, а то и нам достанется. Нет, наоборот, навстречу, мудрым словом утешила. Вот это пример, да? А теперь пример приведу отрицательный. Мы его тоже прочитаем. Этих людей мы тоже знаем и надеемся, что мы их в небе встретим, потому что они, думаю, все это исправили пред Богом. Но факт остается фактом, Библия это записала. Бытие, 30 глава, первые два стиха. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Вот Рахиль утешила мужа, привела в расстройство, объявила ультиматум, дай детей, если нет, я сейчас иду вешаться, да? Или нож там приготовил. Не знаю, я сейчас умираю. Ну как собралась умирать, если смерти Бог-то не дает? Значит, самой надо было что-то придумывать. Вот такой вот. Муж расстроился, да? Скандал начался такой. Ну вот такая вот. Одно расстройство. От чего? Вместо того, чтобы утешаться и утешать, зависть, упреки и расстройство. Так вот, сестры, как можно практически утешать ближнего? Где учиться? Как ближнего утешать? В Писании. В Писании. Я вспомнил один псалом, вы, надеюсь, его тоже все наизусть помните. Псалом 22. Все помним, да? Этот псалом утешенного, да? Так мы скажем. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Так вот, Господь пастырь, а если мы соработники у Бога, то мы как подпаски, да? Вот попробуем из этого псалма теперь взять эти принципы, хотя бы несколько, которые служат для утешения. Ну вот, например, да, первый стих. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Служило это Давиду утешением? Служила. А вот если мы, он пастырь, а мы подпаски, значит, в принципе, мы должны тоже что-то выполнять для утешения других. Так вот, усматривать удовлетворение возникающих нужд, это служит утешению. Да? Ну вот вижу, что у другого есть нужда, и мне надо усмотреть, чтобы ее как-то удовлетворить. Ну, к примеру, у нас группа братьев приехала в Санкт-Петербург. Это был примерно 92 год. У нас приехало примерно 40 человек. Мы там имели общение. На другой день опять должно было быть общение. И нас распределили по квартирам. Ну, я в один дом попал, там с братьями, другие в другой, третий в третий. Утром встречаемся. И вот когда встретились, один брат, друг мой, говорит: это удивительно, я не могу успокоиться, это так удивительно. Ну что ты такой возбужденный, чему ты удивляешься? Ну ты представляешь, наше общение кончилось здесь ведь вечером, потом мы 2 часа ехали до квартиры, Санкт-Петербург, большой город. Нас ночевало на этой квартире 8 человек. Но когда мы утром встали, в 7 часов надо было ехать уже на общение, значит, в 6 встали, то у нас у всех были ботинки почищены, брюки поглажены. Когда они их брали, мы же все спали, мы не заметили. Вот это гостеприимство. Вот это гостеприимство. Вот, друзья, усматривать и удовлетворять возникающие нужды. Приятно, да? И вот ушли эти братья оттуда настолько утешены. А никто же не просил, да? Ни у кого слезы не лились. Ну что ж, пока доехали, помялись, конечно, запылили все. Ну что ж, дорожные условия, никто вроде не обвиняет. А вот гостеприимство такое. И вот таких моментов в жизни очень много. Очень много, где мы можем увидеть, вот здесь вот может возникнуть нужда. И предусмотреть, как-то предупредить, это служит утешением. Плохо, если мы сильно заботимся, чтобы это кто-то заметил. За это не надо заботиться, Бог заметит обязательно. Но удовлетворять – это служит утешением. Другое. Там написано: «И водит меня к водам тихим». Вот я теперь это переведу на нашу тему. Вот своим словом служить к устройству и к миру. Вот, сестры, мы когда друг с другом встречаемся, мы друг другу в наших беседах к водам тихим водим или к водам, ну, своими именами назовем, слухи, сплетни, скандальные ситуации, такие: «А ты слышала? А ты знаешь?» и прочее. Это воды тихие? Вот знаете, написано: говорить надо то, что служит к миру и к взаимному назиданию. Вот это тихие воды. И если мы хотим быть вот этим объектом утешения, значит, нам не все подряд можно друг другу говорить. И не все подряд можно друг другу рассказывать. Задайте себе сначала вопрос: а послужит это назиданием или не послужит? Будет это помощью, чтобы человек ближе к Богу стал, или это пустое? Если пустое, за каждое праздное слово даст человек Богу отчет. Будешь Богу отчитываться, придется еще раз это рассказывать и краснеть перед Богом. Так лучше воздержаться тогда, да? А Соломон в притчах пишет так: если ты помыслил глупость, тогда бери свою руку и ложи себе на уста. Не другому рот затыкай своим кулаком. Нет, себе на рот положь, чтобы слово не вышло. И тогда не будет беды, не будет беды. За мысль покаешься, и все. А если сказал, придется еще исповедоваться и просить прощения и прочее. Так вот, дальше 3 стихом там написано, что жезл твой успокаивает меня, да? Так вот, ободрять ослабевших. Ободрять ослабевших. Мы не всегда такие крепкие, сильные. Бываем в некоторых ситуациях очень слабеем. Очень слабеем. И самые верные мужи бывают слабеют. Илья был очень сильный пророк. А знаете, ослабел. И моей души ищут. А выступила на него Изавель. И вот он убежал, и Бог его ободрял. Знаете как? Ангела послал, кувшин воды, да, лепешку кушай, поспал, еще кушай, а теперь пешком иди, да, теперь пешком иди. Послушал Бог его жалобу, опять пешком пришлось ходить. Ну, вылечил Бог, ободрил. Так вот и нам надо ободрять ослабевших, не только наших детей, и рядом сидящих. И кого видим ослабел, Ну, надо помочь. Бывает, мужи ослабевают, и им надо помочь, да? Вот Иоанн Креститель тоже был ослабел, да? В тюрьме, когда был, послал к Иисусу людей, слушай, может, нам другого ждать? Ну, Иисус его ободрил. Оказывать помощь страдающим. Это тоже так. Встречаются у нас страдающие. Вот Иисус Христос страждущих исцелял. А мы имеем силы исцелять? Нет. А посещать больных можем? Можем. Участие можем проявить. Вот это надо делать. Прихожу к одной бабушке. Она мне говорит, вот 4 узла. Вот этот узелок отнесешь вот в ту семью. А вот этот узелок отвезешь вот в ту церковь, а вот этот узелок в ту церковь. Бабушка, а что в узелках-то? А я варежек навязала. Та же многодетная семья, вот им отдашь. А в той я в Нивах прочитала, в сибирских Нивах, что там есть нуждающиеся, они же на севере живут. Вот передашь туда. Ну вот везу, еду на Братское, узлы везу. От бабушки. Да такая бабушка, которая 1,5 года уже не может ходить на собрание, привязана, ногу сломала. Ну, а Бог вот так вот располагает, везешь. Потому что, ну вот, отзывается сердце на нужды народа Божия, помогает страдающим. И стараться дарить радость. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господне многие дни, да? 22-й псалом. Так вот, стараться дарить радость. Ну, смотрим, человек, как бы ему радость подарить. Если мы этим озабочены, сестры, у нас будет получаться. Будет получаться утешать, утешать. Ну, и, конечно, возникает тогда вопрос, а где брать эту способность? Ну, много нам сказали, что мы должны делать, а где же брать? Друзья, брать у Бога. Второе послание Коринфянам, 1 глава, с 3 по 5 стих, там прямо написаны такие слова. «Утешаем вас тем утешением, которым нас утешает Бог». Бог всякого утешения. Бог утешает, и когда мы утешены, мы можем это передать дальше. Так вот, нужно быть, во-первых, утешенным самому, и потом делиться этим утешением. Друзья, что нас утешает? Нас может утешить то, что Бог нас любит. Это должно быть, ну, такой скалой в наше сердце, которую никто подвинуть не может. Меня любит Бог. Бог любит меня. Это утешает. Еще. Бог принимает молитвы. Это тоже нас утешает. Бог принимает молитвы. Еще Бог принимает наше служение. Если мы дети Божьи, Бог служение принимает. И это является утешением. Иногда человек думает, ну, сделаю, не сделаю, а вдруг это не понравится, а вдруг это как-то не к делу, вдруг надо мной смеяться будут или еще как-то. А вот смотрите, те люди, которые более всего послужили Христу, над ними более всего смеялись или роптали. Вот Мария разбила алавастровый сосуд с миром, помазала Иисуса, приготовила их к погребению. Как отнеслись люди? Кто роптал, кто зажегся, то там еще начал распределять, куда бы лучше. Они что, сами накопили, что ли, эти 300 динариев, ни копейки туда не вложили, а вот готовы распределять чужое добро. Она не так. Она решила все Господу. И Господь заступился за нее и сказал, оставьте ее, она доброе дело сделала для меня. Вот, поэтому Бог принимает наше служение, замечает это, и это нас утешает. Ну, а для домашнего задания оставлю вам одно. 118-й псалом прочитайте дома и выберите, что там написано, что нас утешает. Там примерно 8 или 10 мест, которые прямо говорят, что служит объектом утешения нашего сердца. Вот там берите утешение и несите его другим. Пусть вас Господь благословит этот драгоценный дар, утешать, это ваша привилегия, использовать для ваших семей, для ваших церквей и для братьев, которые к вам приезжают иногда. Аминь. Будем молиться. Like so.